Василий Головачев. Приключения Дениса Молодцова. Запасный выход. Центр управления РВКН. Главный оперативный зал Центра управления российскими войсками космического назначения был заполнен деловой суетой, пронизанной тихим шелестом работающих систем, мониторов, пультов, панелей, экранов и негромкими человеческими голосами. Находящимися на рабочих местах операторами этот шум на слух не воспринимался. Они давно привыкли к нему как к стуку сердца в груди. Но редко появлявшимся в зале гостям этот специфический гул казался сродни морскому прибою, что заставляло их напрягать слух и ловить знакомые звуки. Впрочем, вошедшую в зал группу людей атмосфера центра управления не напрягала и не отвлекала. Все они были профессионалами РВКН и свободно ориентировались в пространстве зала. Трое из них свернули к линиям мониторов контроля и связи. Трое подошли к главному ситуационному экрану, занимающему всю стену зала. Экран показывал космос. Угольно-черное небо с россыпью звезд. Яркий, но не режущий глаз, огонек солнца. Цветные огоньки планет, нанизанные на пунктиры орбит, объединенные разноцветными трассами схем взаимодействия. Гостей встретили двое мужчин. Один в мундире генерала, тучный, с огромным брюхом, директор центра экстремального оперирования. Второй в штатском, седой, с длинным носом и узкими губами. Начальник центра слежения за космическим пространством. Прибывшие поздоровались с ними за руку. Седой посмотрел на генерала, тот кивнул. «Это не комета, товарищ командующий», — проговорил Седой. На экране загорелся еще один огонек. Вокруг него образовалась алая окружность, и тотчас же в углу экрана отделилась часть изображения, внутри которой появилась белая капля с туманно светящимся хвостиком. Больше всего этот объект напоминал зажженную свечу, а также дымящийся окурок. «Ракета?» — удивленно проговорил сухощавый мужчина средних лет, которого назвали товарищ командующий. «Нет», — качнул головой Седой. Размеры окурка в растворе экрана скачком выросли. Теперь стало видно, что это цилиндрические формы объект из серо-белого, пористого с утолщениями и кавернами материала, один конец которого постепенно терял плотность, превращаясь в дымно-серебристый хвост. Похоже на комету. И тем не менее, этот окурок, мы так его и назвали, не имеет с кометами ничего общего. Его хвост представляет собой сложный композит, теряющий плотность по мере удаления от головной части. Но это не газ, хотя сам по себе объект состоит изо льда, правда, не водяного. Да и направлен хвост не по радиусу от Солнца, а под углом 80 градусов к нему и под углом в 23 градуса к траектории движения. «Тогда что это?» Спутники командующего и хозяева центра переглянулись. «Точного ответа мы дать не можем», – пробасил генерал Лещенко. «Возможно, это экзотический артид, одна из глыб протовещества, из которого сформировались планеты Солнечной системы. Но возможно, что в систему залетел чужой корабль». Командующий хмыкнул, разглядывая дымящий окурок. «Любопытно». «Артидом этот объект быть не может», – проворчал один из спутников командующего, пожилой, морщинистый, одетый в темно-коричневый костюм. «Параметры не те». «Ну и на космический корабль он не слишком похож». «Диаметр окурка около километра. Длина более 9. Я имею в виду плотную часть, плюс хвост около 200 километров». «Да, это не ракета». «Куда он движется?» – спросил командующий. «К сожалению, мимо». Седой поймал красноречивый взгляд командующего, торопливо добавил. Или, скорее, к счастью. Он пройдет в 10 миллионах километров от Земли, направляясь к созвездию Орла. Поэтому я предполагаю доложить президенту. Направить к нему наших парней. Спутники командующего посмотрели на патрона. Один из них в мундире генерала что-то прошептал ему на ухо. «Как давно вы следите за этим окурком?» — спросил второй сопровождающий в гражданском костюме. «Двое суток». «Американцы знают об этом?» «Думаю, знают», — кивнула Лещенко, хотя делиться с нами открытием не спешат. Можно подумать, мы спешим поделиться с ними. Объект настолько необычен, что мы не имеем права. Не стоит оправдываться, Георгий Степанович, поморщился командующий РВКН. Все и так понятно. Я доложу президенту о наших открытиях и предложениях. Вы уверены, что наши ребята достанут этот ваш окурок? Вполне, осторожно сказала Лещенко. Кто именно? Группа майора Молодцова. Того, кто год назад командовал спас-операцией на астероиды Ирод? Так точно. Поднимите их по тревоге. Если американцы знают об окурке и молчат, возможно, они тоже решают, что делать. Или уже готовят экспедицию. Неплохо было бы их опередить. Подготовка нашего второго челнока уже началась. Действуйте, Георгий Степанович. Командующий еще раз всмотрелся в изображение странного космического обломка и направился к выходу из зала. База РВКН, Плесецк. Вставать не хотелось. Любая поза была приятной. Тело нежилось под легким одеялом в расслабленном состоянии. И потребовалось некое усилие, чтобы заставить себя думать о работе. «Еще минуту и стою», — решил Денис, закрывая глаза и блаженно вытягиваясь в постели во весь рост. И уснул. Однако через 2 минуты проснулся снова. Сработал внутренний сторож организма, отвечающий за реакции хозяина. Пора было вставать и переводить себя в порядок. «Не хочу», — вслух заявил Денис. Но тело само сбросило с себя одеяло, ноги опустились на коврик, он встал и поплелся в душ, привычно настраиваясь на активное бодрствование. Прошел почти год после спасательной экспедиции к астероиду Ирод. Экипаж американского шаттла, спасенный русскими космонавтами, расформировали, но его командир, капитан Кэтрин Бьюти Джонс, получила новый челнок и продолжала трудиться на благо своей родины. Своего спасителя она отблагодарила забавным образом, пригласив к себе на ранчо в Техасе погостить. Однако майора Молодцова не отпустили, и на этом его контакты с американкой заглохли. По сведениям информслужбы РВКН, Кэтрин дважды побывала в космосе, доставляя грузы на МКС и на Луну, и готовилась к длительному полету на Венеру. Почему именно на Венеру, Денис догадывался. Ирод, изменивший траекторию после контакта с землянами, направился к Венере и скрылся под ее облачным слоем. Он не вонзился в нее на бешеной скорости, как ожидалось, а притормозил и, скорее всего, совершил мягкую посадку. А так как груз внутри он нес специфический, зародыши жизни, то интерес к себе вызывал огромный. Естественно, все ведущие державы мира мечтали теперь найти на Венере место его приземления и начать исследования, а то и вступить в контакт с пришельцами, которые решили остановиться в Солнечной системе на постоянное место жительства. Денис тоже был бы не прочь слетать на ближайшую соседку Земли, чтобы встретиться с удивительной формой жизни, спящей внутри астероида. Но он был не космонавтом-исследователем, а космическим спасателем, и не имел возможности предложить свои услуги российскому аэрокосмическому агентству. В крохотной гостиной квартиры, во время 2-недельных дежурств Молодцов жил в общежитии базы, зазвонил интерком. Денис вылез из-под струи душа и голым прошлепал в гостиную, оставляя на линолеуме лужицы и мокрые следы. Ткнул пальцем в клавишу ответа. Засветился тонкий, как лист бумаги, экран жидкокристаллического монитора. На нем появилось загорелое лицо полковника Зайцева, начальника группы АСС РВКН. «Майор, срочный сбор, у тебя полчаса на завтрак». «Что случилось, Андрей Петрович?» Полковник оглядел фигуру подчиненного, но на его лице не отразилось ничего. «Тебя ждет генерал». Денис подобрался. «Спасательный рейд?» «Нет». Зайцев пожевал губами. «Перехват. Но все подробности позже. Жду». Экран погас. Денис почесал затылок, глянул на часы и заторопился. Через полчаса он входил в кабинет Лещенко, одетый в форму летного состава РВКН. В кабинете директора Центра экстремального оперирования находилось 5 человек. Генерал сидел за столом, остальные стояли. Полковник Зайцев, капитан Абдулов, главный технический специалист АСС, профессор Черников и полковник Матвейкин, начальник службы безопасности. Денис поймал взгляд Славы Абдулова, кивнул. Приглашение капитана говорило о многом. Им действительно предстояла какая-то нестандартная экспедиция. «Проходи», – буркнул Лещенко. Висящий за его спиной плоский экран ситуационного контроля подернулся сизым дымком и протаял в глубину, показывая схематическое изображение Солнечной системы. «Коротко о главном», – продолжал Лещенко. «В системе появился еще один странный объект. Похож на комету. Предстоит догнать его и выяснить, что это такое». На схеме за орбитой Марса разгорелся огонек. «В настоящий момент объект под названием «Окурок» движется в направлении на созвездие Орла. Перехватить его можно будет только в одной точке». Лещенко достал световую указку. «В 10 миллионах километров от Земли. А это значит, что старт вашего челнока, майор, состоится уже через 2 часа. Вопросы?» «Разве нам предстоит кого-то спасать?» «Я тебя понимаю, майор, но ты самый опытный перехватчик в отряде, поэтому выбор пал на тебя. Конечно, ты имеешь право отказаться». «Нет». «Тогда у меня все. Остальные сведения вам сообщит Георгий Степанович». Черников кивнул. «Еще вопросы?» «Состав экипажа». Лещенко посмотрел на Зайцева, криво улыбнулся. «Похоже, для ваших парней главная проблема – состав экипажа». Полковник философски пожал плечами. «В таких операциях слаженность коллектива имеет зачастую решающее значение. С вами, Денис Андреевич, пойдут еще 3 специалистов. Капитан Абдулов, старший лейтенант Шилов и эксперт Глинич, с которым вы уже знакомы». «С Шиловым я никогда раньше не ходил». «Это мой человек», – сказал полковник Матвейкин. «Понятно». «Он не только профи службы безопасности», – добавил Зайцев, – «но и прекрасный специалист, бортинженер и электронщик». «Глинич тоже хороший специалист». «Вы возражаете, майор?» «Нет», – стиснул зубы Денис, стараясь не выказывать своих чувств. Присутствие в экипаже еще одного работника спецслужб указывало на озабоченность командования сложившейся ситуацией. Оно явно подстраховывалось, вводя в экипаж еще одного чекиста. Но если Феликс Глинич, астрофизик и спец в области космического материаловедения, показал себя неплохо в прошлом полете к Кироду, несмотря на свой тяжелый характер, то присутствие в отряде нового человека вряд ли способствовало возникновению благоприятной атмосферы на борту корабля. «Начинайте, Георгий Степанович», — сказал Лещенко. «Времени у нас мало». Борт спасателя быстрый. 10 миллионов километров от Земли. С расстояния в 100 километров «Окурок» больше походил на космический корабль «Союз», разве что его дымный хвост был намного длиннее, чем выхлопная струя двигателей. И все же глаз невольно искал в этой незатейливой белой тростинке следы технологической обработки или намеки на то, что она действительно является звездолетом пришельцев. Однако в экране системы дальновидения, оборудованной телескопом и фотоэлектронным умножителем, звездолет превращался в цилиндр с дырчато-холмистой поверхностью. Никаких следов обработки, кроме самой цилиндрической формы. Он не демонстрировал, поэтому издали сделать какой-либо однозначный вывод о его принадлежности к тому или иному классу объектов не представлялось возможным. Однако было ясно. Профессор Черников справедливо сомневался в том, что «Окурок» является кометой. «Идем на сближение», — сказал Денис, понимая чувства экипажа, не отрывающего взглядов от экрана. Ему самому не терпелось подстыковаться к «Окурку» и на ощупь определить, что это такое. Экипаж отреагировал благожелательным ворчанием. Даже Глинич, за все время полета не произнесший ни одной фразы длиннее, чем в 3 слова, типа «Я хочу есть», разразился тирадой, из которой явствовало, что давно пора нанести визит хозяину «Окурка» и попросить его не дымить в Солнечной системе. По-видимому, главный эксперт по космическому мусору на борту «Быстрого» всерьез полагал, что пошутил. Корабль устремился к белой тростинке с одного конца твердой и четко видимой, с другого расплывающейся сизым дымком длиной в 200 километров. Вскоре ее размеры заметно возросли, «Окурок» загородил почти всю переднюю полусферу обзора, и Денис включил торможение. Когда расстояние между кораблем и окурком достигло всего километра с небольшим, Быстрый остановился. «Черт возьми!» – произнес Абдулов, оглядываясь на командира. Весь экипаж сидел на местах в скафандрах, застегнутых на все пуговицы. И лица штурмана Денис видеть сквозь бликующее забрало шлема не мог. Но и так было ясно, что штурман изумлен. Впрочем, остальные были удивлены не меньше. Корабль повис, уравняв скорость со скоростью мчавшегося через солнечную систему окурка возле его правого, самого твердого конца, имевшего почти строгую цилиндрическую форму. И теперь стало видно, что с торца этот цилиндр имеет впадину. Точнее, нечто вроде входа в тоннель. Окурок и в самом деле смахивал на выброшенную в космос каким-то гигантом папиросу. «Мать честная», — сказал Алексей Шилов, маленький, кругленький, вечно что-то жующий, но подвижный и быстрый, отличный специалист и вообще веселый парень. «Кто сказал, что это комета? Это же издевательство над здравым смыслом». «Феликс Эдуардович, что это, по-твоему?» — спросил Абдулов. Глинич не ответил. Он вообще говорил мало и в основном с аппаратурой, находя в ее лице приятного собеседника. «Подходим ближе», — предупредил Денис, включая маневровые двигатели. «Слава, посмотри внимательнее. Мы здесь одни?» «Так ведь темно. Ничего не видно», — сострил Шилов. «Похоже, мы подошли первыми», — отозвался Абдулов. «Ни американцев не видно, ни китайцев, ни прочих желтых и зеленых человечков». Шилов фыркнул. «Ралли Париж-Дакар неожиданно выиграл российский истребитель Су-35». Абдулов рассмеялся. «Сообщение на базу», — сказал Денис. «Вышли к объекту. Приступаем к изучению». «Есть, командир». Быстрый облетел бело-сизый, весь покрытый ямами, дырами и наплывами, не дать не взять, стеариновая свеча, цилиндр окурка, завис над краем торца. Стало и вовсе очевидно, что это колоссальная труба с толстыми стенами, начинающими терять плотность в 9 километрах от торца и расплывающимся в дым на сверкающий кометный хвост. Заговорил вдруг Глинич. «Неужели?» Притворно удивился Шилов. «А я думал, что ты видишь подобные окурки каждый день». «Что вы имеете в виду, Феликс Эдуардович?» Спросил Денис. «Материал окурка. Посмотри на дисплей анализатора. Никакой это не композит». Денис хмыкнул. «Газовый конденсат?» «Конгломерат из замерзших водорода и гелия с вкраплениями лития и бора». «Апиерон». «Что?» «Первосубстанция древних греков». «Вроде того». «Внимание, радиус базы», — предупредил Абдулов. В шлемах космонавтов после щелчка выплыл из тихого шелеста голос генерала Лещенко. «Майор, будьте внимательны. Только что стало известно, что американцы запустили к окурку свой новый шаттл, причем практически вслед за вами. Так что поторопитесь с исследованиями. Вот заразы». Пробормотал Шилов. «Нигде от них покоя нет». «Берем объект на абордаж», — скомандовал Денис. «Начинаем работать». Быстрый пошел на сближение с окурком. Труба. Что произошло, сразу толком никто не понял. Корабль вдруг настигла какая-то чудовищная сила и понесла к устью трубы. Впечатление было такое, будто заработал пылесос, и поток всасываемого воздуха подхватил челнок с космонавтами, как соринку, втягивая его в трубу кормой вперед. «Полная тяга на оси!» — отреагировал Денис, дублируя голосовую команду компьютеру нажатием кнопки включения форсажного режима. Удар ускорения вжал тела космонавтов в спинки противоперегрузочных кресел. Движение замедлилось, но ветер был все же сильнее и продолжал толкать корабль в отверстие трубы. Вокруг выросли белесые, покрытые голубовато-сизой изморозью и вкраплениями сверкающих в лучах солнца кристаллов стенки трубы. Плазменный маршевый двигатель Быстрого не справлялся с действующей на корабль силой, его продолжало сносить вглубь трубы. И Денис включил все 5 жидкостно-реактивных маневровых двигателей, понимая, что рискует лишить спасательный корабль свободы маневра. Однако другого выхода не было, надо было во что бы то ни стало выбраться на волю в открытое пространство. Корабль остановился, вибрируя всем корпусом. Ему не хватало какой-то малости, чтобы начать двигаться к близкому всего в полукилометре устью трубы. Но этой малости энергоустановка быстрого выжать из себя как раз и не могла. Кончилось топливо в маневровых баках. Корабль начал падать вглубь трубы. И тогда Денис принял решение. «Садимся. Слава, готовь гарпуны. Леха, аварийные комплексы. Феликс Эдуардович, дублирующие системы». «Есть!» – дружно рявкнул экипаж. Приблизилась округло в наплывах и вмятинах внутренняя поверхность трубы. Корабль выстрелил два гарпуна. Оба вонзились в бело-синеватые бугры, вспухли и расселись облачко газа. «Еще!» Абдулов навел кормовые гарпуны, предназначенные для аварийных ситуаций. Выстрелил. Завизжали, разматываясь, тарконовые тросы, остающиеся в вакууме упругими и гибкими. Корабль ощутимо уперся в пространство, его понесло боком к волнистой впадине со множеством рытвин. «Берегись!» Серия ударов, скрежет, затихающий свист. Погасли экраны обзора. Мигнули и погасли светильники кабины. Загорелись аварийные лампы. Последовало еще несколько толчков, и наступила тишина и неподвижность. «Поздравляю. Приокурились», — мрачно сплюнул Шилов. Загорелись экраны обзора. Перед глазами космонавтов развернулась панорама внутреннего пространства трубы и близкий черный круг с россыпью звезд, выход в космос. «Интересно, как мы выберемся обратно?» — поинтересовался Абдулов индифферентным тоном. Тем же тоном ответил Шилов. «Отставить разговоры», — бросил Денис. «Контроль функционирования, диагностика повреждений, оценка живучести. Феликс Эдуардович, можете объяснить, что произошло? Почему нас засосало в трубу окурка?» «Не могу», — буркнул планетолог экспедиции. «Мало данных». «Чем быстрее мы разберемся в причинах явления, тем быстрее выберемся отсюда. Слава, радио на базу. 10 миллионов километров от Земли». Неожиданное. Ветер, подхвативший корабль и занесший его в трубу окурка, все еще продолжал дуть. Хотя, по словам Глинича, никакой это был не ветер. Какой уж тут ветер в пустоте. А некое силовое поле, которое Феликс Эдуардович назвал градиентом давления поляризованного определенным образом вакуума. Что планетолог имел в виду, вряд ли понимал и он сам. Правда, сила, сносившая корабль в глубины трубы, у поверхности ее внутренней стенки действовала слабее, что позволило экипажу быстрого выйти наружу и провести визуальный осмотр корпуса и кое-какой мелкий ремонт. Им удалось восстановить работу антенн систем связи и сменить панели плазменных накопителей, хотя установить связь с базой на Земле не удалось. То ли был поврежден передатчик, то ли стенки трубы не пропускали радиоволн в очень широком диапазоне электромагнитного спектра. Прошли сутки. Экипаж выдохся в попытках оживить систему связи и впал в уныние. Единственным человеком на борту корабля, который был занят по горло работой, оказался Глинич, задействовавший всю имевшуюся в его распоряжении научную аппаратуру и трижды вылезавший из корабля наружу для взятия проб грунта. На вторые сутки Денис решил провести совещание, чтобы определить дальнейшую стратегию поведения экипажа, попавшего в ситуацию, когда его самого надо было спасать. «Своими силами нам отсюда не выбраться», – начал майор, оглядев невеселые лица подчиненных. «У кого есть соображения?» «Если бы наш быстрый имел гусеницы, как у дегача», – проговорил Шилов робко, – «мы бы вылезли». «Вряд ли», – возразил Глинич. «Слишком скользко, а ветер продолжает дуть. Дернемся, нас унесет в трубу». «Авось не унесет. Мы же выходили, и ничего. К сожалению, у нас нет гусениц и...» «Еще варианты», — перебил старлея Денис. «Надо выбраться на край трубы окурка и попытаться установить связь с базой», — предложил Абдулов. В полете он по обыкновению не брился и теперь был похож на молодого монаха. «Скафандровый передатчик слишком слаб», – проворчал Глинич. «Нас не услышат». «Можно попробовать протянуть антенну от главного передатчика к выходу из трубы». «На 800 метров? Где ты найдешь такой кабель?» «Тогда давайте помигаем прожектором», – — загорелся Шилов. «За окурком сейчас следят в три глаза. Нас наверняка заметят». «Где вы возьмете прожектор?» «Что ты нам все обрезаешь?» — возмутился старший лейтенант. «Сам предложи чего-нибудь дельное». «Предлагаю провести разведку вглубь трубы», — буркнул Глинич. «Может быть, там тоже есть выход? Отцепимся, проскочим трубу и вылетим через другой конец в космос». В кабине управления стало тихо. Все посмотрели на командира. Денис хмыкнул. «Идея неплохая». «Какая?» «Обе. Надо попробовать дать световой сигнал в СОС на базу. И, наверное, действительно стоит разведать, что нас ждет в другом конце трубы. Начнем со связи». «Я пойду», — вызвался Шилов. «Идти надо как минимум двоим для подстраховки. Тогда и мне придется», — пожал плечами Абдулов. «У нас в спецгрузе есть мощные фонари. Возьмем пару и помигаем в унисон азбуке Морзе. Спасите наши души». Денис в задумчивости оттянул губу, прикидывая возможные варианты развития событий. Кивнул через минуту. «Хорошо, собирайтесь. Пойдем втроем. Я подежурю снаружи во избежание непредвиденных осложнений. Берем фонари, тарконовую бичеву, кошки, ледорубы и липучки». «Ледорубы лучше не брать», — проворчал Глинич. «В невесомости они бесполезны, а в наших условиях опасны. От каждого удара вас будет относить от стены, можно сорваться». «Возьмем вместо них малый гарпун». Космонавты начали готовиться к выходу в космос. Через час все трое открыли тамбур и выплыли в открытое пространство, подсоединив страховочные фалы к специальным скобам на корпусе корабля. Ветер, засосавший корабль внутрь трубы окурка, продолжал дуть в том же направлении, пульсируя в такт какими-то перепадами давления в глубине трубы. У самой поверхности он почти не ощущался, но стоило подняться над слоем замерзших газов на 1-2 метра, как давление на скафандры резко усиливалось, и риск быть подхваченным воздушным потоком увеличивался. Пришлось по большей части передвигаться ползком, не отрывая тело от сизо-бело-голубой в потеках и рытвинах местами прозрачной стенки трубы. Корабль возвышался над буграми поверхности на 8 метров, поэтому ветер давил на него сильнее, и держался он исключительно на тросах, принайтованных к гарпунам, вибрирующим от напряжения. Сколько могли выдержать тросы и гарпуны, вонзившиеся в лед стенки, было неизвестно. Распаковали контейнер. Перецепили карабинчики тросов со скоб на корпусе корабля на гарпуны. Абдулов и Шилов укрепили в спецзажимах скафандров фонари, запасные батареи, комплекты липучек и острые крюки. Медленно двинулись вверх, к достаточно близкому выходу из трубы. Денис остался у кормы Быстрого, приготовив на всякий случай запасную бухту бичевы, и стал ждать, изредка переговариваясь с оставшимся в кабине Глиничем и ползущими, как мухи по потолку, товарищами. Прошел час. Космонавты преодолели 800 метров, отделявшие корабль от торца трубы. Перевалили за ее край. Их голоса стихли. Денис вздохнул с облегчением. Расслабился. «Что там у вас?» Никто не ответил. Стенки окурка экранировали радиоволны, и связь с десантниками прекратилась. «Надо было предупредить», — начал Глинич и не договорил. Беззвучный удар потряс вдруг стенку трубы. Окурок содрогнулся. Корабль подбросило вверх. Один за другим лопнули удерживающие его тросы. Быстрый дернулся, ударился носом о стену, его развернуло и потащило к оси трубы. «Феликс Эдуардович!» — крикнул Денис, подтягивая себя к ледяному вздутию. Его тоже отбросило от поверхности трубы, но страховочный фал, прикрепленный к кормовому гарпуну, выдержал рывок. «Что случилось?» «Откуда мне знать?» — прилетел сдавленный голос Глинича. «Похоже, что-то врезалось в окурок. Может быть, астероид?» В наушниках рации раздались крики, ругань. В черно-звездном окне торца трубы появились летящие вниз блестящие фигурки. «Тихо!» — рявкнул Денис. «Без паники! Что произошло?» «Нас обстреляли!» — завопил Шилов. «Сволочи!» «Кто?» — изумился майор, не веря ушам. «Мы толком не разглядели. Возле окурка висит чей-то шаттл». «Американцы?» «Не похоже», — заговорил Абдулов. «Скорее всего, китайцы, судя по форме челнока». Они что, совсем охренели? Как они здесь оказались?» «Об этом ты у них спроси. Что нам делать?» «Включайте движки, догоняйте спасатель. Феликс Эдуардович, что там у тебя?» «Сейчас. Снимаю блокировки. Запускаю маршевый». Из сопел Быстрого вытянулись струи газа. Вспыхнуло неяркое пламя. Корабль кувыркнулся еще раз. Однако Глинич вместе с компьютером корабля все же справились с управлением и не допустили катастрофы. Спасатель выровнялся, развернулся носом к выходу из трубы, включил полную тягу. Капитан и Старлей пролетели мимо Дениса, нанизанные на струйки газа систем маневрирования скафандров, с трудом изменили траекторию полета, нагоняя корабль. Обоим удалось вцепиться в скобы над треугольными крыльями челнока, сползти по ним к люку. Тогда и Денис отцепил свой фал, оттолкнулся от скользкого ледяного бугра и прыгнул в глубину трубы к кораблю. Окно Виномерья. Никто не знал, почему китайский челнок, внезапно подкравшийся к окурку, открыл огонь по космонавтам. Возможно, китайцы приняли их за хозяев странного объекта и перетрусили, но, возможно, они просто решили устранить конкурентов и объявить окурок собственностью Китая. Спасателям же в кабине Быстрого, сумевшим забраться в корабль через оставшийся открытым люк, было не до размышлений о причинах конфликта. Они снова решали проблему спасения собственного корабля и своих жизней. Главный двигатель корабля не справлялся с несущей его вглубь трубы силой. Несмотря на максимально допустимый режим, тяги двигателя не хватало на торможение. И корабль продолжал неумолимо проваливаться вниз, как затонувший парусник в пучину моря. Денис попытался подвести челнок поближе к поверхности трубы, где сила воздействия на него была значительно меньше. Но тангенциальное рыскание корпуса челнока свели на нет все усилия пилота. Стукнувшись пару раз кормой о гладкие бугры внутренней стенки трубы, Быстрый потерял стабилизаторы, закрутился штопором, и экипажу с большим трудом удалось уравновесить его и развернуть кормой к засасывающей бездне. Между тем корабль углубился в трубу уже на 5 с лишним километров, и до конца ее плотной части осталось не более 4 километров. Дальше должен был начинаться хвост окурка, состоящий из утратившего плотность материала, превращающегося в постепенно редеющую газовую струю. Чем грозило кораблю столкновение с этой странной субстанцией, можно было только гадать. Причины же силы, затягивающей челнок в трубу, не знал никто, в том числе и Глинич, единственный на борту специалист по метеоритам и космическим телам естественного происхождения. Область его компетенции не распространялась на объекты, подобные окурку, так как теперь было ясно, что он, скорее всего, искусственное сооружение. Пролетели еще 1 километр. Стенки трубы стали сближаться, уменьшая ее внутренний диаметр. Гладкие вздутия и бугры на внутренней поверхности трубы обзавелись острыми гребнями и ложбинами наподобие русел рек и ручьев. Скорость падения начала возрастать. Не выдержал Шилов. «Может, катапультируемся, пока не поздно? Чтобы разбиться об эти ребра?» Кивнул на ледяные торосы Абдулов. «Нас же засосет. Мы все равно разобьемся. Не психуй. Я не психую. Но что-то же надо предпринимать». Денис вдруг в свете прожектора заметил нечто вроде гигантского рва, заканчивающегося фестончатым карнизом. Медлить было нельзя, и он повел корабль ближе к стенке трубы, рискуя разбиться о торосы. «Держитесь, аварийная посадка!» Быстрый ударился о дно ложбины и заскользил по ней кормой вперед, ломая корпусом попадавшиеся на пути ледяные иглы, грибообразные наросты и сталактиты. «Взорвемся к чертовой матери!» — крикнул Шилов. Денис облился холодным потом. Его пальцы забегали по клавишам ручного управления вектором тяги, словно он играл на пианоле. Корабль вжался в поверхность рва плотнее, стал останавливаться, вздрагивая от удара во препятствие. «Слава, гарпун!» Абдулла, целившийся из последнего страховочного гарпунометателя, выстрелил. Удар, рывок, грохот, треск лопающихся перегородок. Корабль встал на дыбы. Но трос не дал ему перевернуться, бросил на дно рва, лопнул от рывка. А затем Быстрый ударился соплами о карниз, корма смялась в гармошку, и корабль остановился. Последним движением пальцев Денис отключил двигатель и потерял сознание. В себя все пришли довольно быстро. Кабина была разгерметизирована, воздух из нее вышел, но космонавты находились в скафандрах и не задохнулись. От удара же их спасли сработавшие системы защиты кресел, аналогичные воздушным подушкам в автомобилях. «Все живы?» – осведомился Денис, чувствуя во рту привкус крови. В мигающем красном свете аварийного светильника стали видны летающие по кабине обломки приборов и технических конструкций. Зашевелился Шилов. «Где я?» «Все там же», – отозвался невнятно Абдулов. Из-под кресел вынеслись струи изморози. Космонавты освобождались от оболочек противоударных систем. «Нифига себе!» – пробормотал Шилов, озираясь. «Крошево! Ни одного целого прибора! Похоже, приплыли!» – угрюмо добавил Абдулов. «Отсюда мы уже не взлетим!» «Отставить панические вопли!» – сказал Денис, пытаясь говорить уверенным голосом. «Мы пока живы, это главное!» «Что произошло, когда вы увидели чужой челнок?» «Мы не успели ничего сообразить. Что-то сверкнуло рядом, с нами рвануло, и нас отбросило назад, к трубе. Уже потом мы сообразили, что это был взрыв ракеты. Нас обстреляли из зенитно-ракетного комплекса». «Никто вас не запрашивал по радио? Сразу обстреляли?» «Абсолютно». «Ничего не понимаю». «Мы тоже». Шилов выругался. «Узнай, кто это сделал. Китайцы или исламисты, американцы, башки откручу». «Сначала выберись отсюда. Феликс Эдуардович, что молчишь?» «Дышу», — с кряхтением отозвался Глинич. «Ну и отлично. Начинаем осматриваться и анализировать положение. Потом посовещаемся и решим, что делать дальше. Вопросы?» Вопросов не последовало. Даже оптимистично относящийся ко всем жизненным неурядицам Старли Шилов не смог заставить себя пошутить. Ситуация складывалась далеко не оптимистичная, и он это понимал. На контроль состояния бортовых систем спасателя ушло чуть больше часа. Вывод был неутешителен. Быстрый уже не мог стартовать, потеряв почти всю свою электронику. А главное, он истратил почти все топливо. Его энергоресурса могло хватить максимум на 5 суток при экономном расходовании энергии. «Воду мы тоже потеряли», – добавил Абдулов. «Бак пробит. Часть воды вылилась, остальное замерзло. Запасов еды хватит на месяц, но это нас не спасает». «Какие будут предложения?» – поинтересовался Денис. «Придется ползти к открытому концу трубы», – криво усмехнулся Шилов. «И сдаваться китайцам в плен». «Перспектива не из приятных. А если они снова начнут стрельбу?» «У тебя есть другой вариант. Почему бы нам не проверить, куда ведет другой конец трубы?» – подал голос Феликс Эдуардович. «Ее твердая часть заканчивается всего в километре от нас. Вдруг повезет, и мы вылезем в космос с другой стороны?» Стало тихо. Потом раздался смешок Шилова. «Безумству храбрых поем и песню. А вы, однако, господин военный эксперт, рисковый парень». Глинич молчал. «Хорошо, пойдем вниз», – подвел итоги совещания Денис. «Если не удастся пройти там, вернемся и поползем вверх. Берем только самое необходимое – НЗ, кислород, липучки, фонари». «А оружие?» «Мы не воевать сюда прилетели». «Но китайцы могут снова». «Не стоит отвечать тем же. Мы не китайцы. Возьмем еще пару ракетниц на всякий случай. Выпустим несколько красных ракет. Наши на базе поймут, в чем дело». «Вряд ли они успеют снять нас с окурка за 5 дней». «Будем надеяться на лучшее. Собираемся и выходим». Космонавты принялись за экипировку и вскоре собрались у тамбура, увешанные спецконтейнерами, превращавшими их в диковинных иноземных существ. Выбрались через люк наружу и один за другим, связанные страховочными фалами, поползли на гребень рва, внутри которого лежал разбитый, изуродованный шрамами и пробоинами космический спасатель «Быстрый». Сила, затянувшая корабль в трубу «Окурка», продолжала действовать и здесь, поэтому решили не поднимать головы лишний раз, чтобы не подвергаться опасности быть подхваченными и унесенными ветром. Остановились на несколько секунд, посмотрели сверху на брошенный корабль, выглядевший сиротливо и печально. «Прощай, дружище», — пробормотал Абдулов. Чем дальше вглубь трубы продвигались космонавты, тем уже становилась труба. Через час она сузилась до 100-метрового диаметра, а потом и того меньше превратилась в ледяной тоннель с изрезанными трещинами стенами. Мало того, твердая до этого момента поверхность льда начала терять плотность, превратилась в подобие желе, вздрагивающее от каждого прикосновения. Впереди же, как ни всматривались космонавты в надежде разглядеть черную бездну космоса, по-прежнему была видна сплошная белизна, испещренная синеватыми и бирюзовыми прожилками трещин. «Ох, чует мое сердце, вляпаемся мы в какое-нибудь болото», — пропыхтел Шилов. «Я бы тоже повернул назад», — признался Абдулов. «Чуете, мы ползем по киселю, все трясется под руками». «Кто еще за возвращение?» «Я против», — отозвался Глинич. «Столько ползли, мучились и вдруг назад. Давайте еще чуть-чуть продвинемся, хотя бы на полкилометра». «Что ты собираешься там обнаружить?» «Сам не знаю, но окурок не просто кусок водородно-гелиевого льда. Его создали искусственно для каких-то целей». «Почему ты так решил?» «Потому что гелий практически невозможно заморозить до кристаллически твердого состояния. Он при любых температурах остается жидким и сверхтекучим. А курок же, как видите, состоит из льда». «Почему же ты раньше об этом не сказал?» «Вы не спрашивали? Возможно, все дело в составе и количестве примесей. Но, может быть, причина в том, что внутри окурка вакуум поляризован, находится в другом фазовом состоянии. Ну и фрукт же ты, Феликс Эдуардович». «Отставить препирательство», — остановил разошедшегося Шилова Денис. «Идем дальше. Если через полкилометра ничего не изменится, вернемся. Что ты там говорил насчет поляризации вакуума, Феликс Эдуардович?» Глинич помолчал, затем проговорил нехотя. Действуют другие физические законы». «Какие?» «Градиент давления среды имеет ярко выраженный векторный характер. Квантовые флуктуации вакуума имеют амплитуду на порядок выше, чем в обычной пустоте. Волновой фон повышен». «Ладно, потом разберемся. Поплыли дальше». Космонавты устремились вперед, вжимаясь телами в ставший податливым материал стенки трубы. Впереди появилось кольцо, еще больше сужающий ледяной туннель. Ветер, подгоняющий экипаж потерпевшего кораблекрушение Быстрого, усилился. «К черту!» — решил Денис. «Возвращаемся! Незачем рисковать!» Внезапно рука Глинича, ползущего последним, попала в пустоту. Он приподнялся, собираясь податься в сторону, и тотчас же порыв ветра бросил его вверх и вперед. «Держитесь!» — запоздало рявкнул Денис. «Цепляйтесь, кто за что может!» Скафандр Глинича пролетел над вжавшимися в желеобразный лед космонавтами. Последовал сильный рывок, и Шилов, связанный с Феликсом Эдуардовичем Тарконовым фалом, не удержался. С криком взлетел над поверхностью туннеля. «Мать твою!» Еще рывок, и теперь уже не удержался Абдулов, хотя какие-то мгновения сопротивлялся, раскорячившись как лягушка, отчаянно вдавливая локти и колени с липучками в колеблющийся слой желе. Однако липучки не выдержали, и капитан заскользил по сизо-белым торосам, выдав порцию мата. Денис приготовился к рывку по самую рукоять, загоняя нож в ближайшую трещину. Вот когда пригодился бы ледоруб, мелькнула мысль. Подчиненных пронесло над ним. Удар, рывок. Липучки отклеились, руку пронзила боль, но Денис не разжал пальцы, удерживаясь на месте за рукоять ножа. «Работайте ножами!» Еще рывок. Нож прорезал желеобразную стенку трещины, и вся связка барахтавшихся людей покатилась по льду к сужению тоннеля. «Ножи!» – прохрипел Денис, распластавшись по скользкой поверхности. «Вбивайте ножи в пол!» Все замахали ножами, проделывая в подрагивающем материале пола шрамы и разрезы. Наконец усилия всех четверых сложились в дружное действие, и, ударившись о невысокий полуметровый кольцевой уступ, космонавты остановили скольжение. «Ох!» — выдохнул Шилов. «Зацепились! Ползем назад!» «У меня нет сил!» проговорил, задыхаясь, Абдулов. «Отдыхайте», — сказал Денис, не поднимая головы. «Это я виноват. Не надо было разрешать этот эксперимент». «Феликс Эдуардович виноват. Его идея». «Глядите», — сдавленным голосом произнес Глинич. Денис приподнял голову, напрягая мышцы рук, чтобы не сорваться с места. «Что ты там увидел?» Эксперт, приподнявшись над уступом, смотрел в горло тоннеля, точнее в окно, которым заканчивалась труба окурка. Денис осторожно высунул голову и стиснул зубы, перекусывая изумленный возглас. Подняли головы и Шилов с Абдуловым. «Мать честная!» – прошептал Старлей. Впереди простиралась бездна. То, что они принимали за продолжение туннеля, за газовый хвост кометы, изнутри представляло собой бездну пространства, только не черную, а сияющую перламутром, усеянную мириадами искр. Возможно, это были звезды, образующие небо, сплошную сферу вокруг окна. Возможно, такова была структура этого пространства. Но ощущение бездны не проходило, и у наблюдателей начала кружиться голова. «Что это?» – просипел Шилов. «Выход», – пробормотал Глинич. «Какой выход? Откуда мне знать, запасный или аварийный?» «Что ты мелешь, Феликс? Ну-ка, ну-ка», – хмыкнул Абдулов. «Продолжай, Феликс Эдуардович, о каком выходе речь? Это мои фантазии». «Выкладывай», – поддержал штурмана Денис. «Издеваться не будете? Клянемся?» «Окурок не комета, искусственный объект, случайно залетевший в нашу систему. Его создали не люди и очень давно, на заре рождения Вселенной». «Зачем?» «Ну, не знаю. Может быть, для связи с другими вселенными, надо думать. Но факт налицо. Перед нами выход в иной мир». «Да», — с чувством произнес Шилов. «Полная шиза. По мне, лучше бы это был выход к базе». «Интересная гипотеза», — искренне сказал Денис. «Запасный выход. Вот только как он здесь оказался?» «Вопрос не ко мне». «А вообще-то тебе не кажется, Феликс Эдуардович, что нам везет? Год назад мы наткнулись на один экзотический объект Ирод, теперь на окурок». «Везет. Господа, все это хорошо», – проговорил Шилов. «Ваши восторги впечатляют, но не пора ли подумать о возвращении? Или вы собираетесь прыгнуть в эту дыру?» «Почему бы и нет?» – философски отозвался Глинич. «А я умом еще не тронулся», – фыркнул Старлей. «Я домой хочу, к жене и детям. Их у меня трое». «Будем возвращаться», – тихо сказал Денис, добавив про себя: «если хватит сил». В наушниках вдруг раздался чей-то голос. Женский, уверенный и насмешливо сердитый. Говорили по-английски. «Джентльмены, как долго вы собираетесь там сидеть, на дне?» Космонавты вздрогнули, Денис оглянулся. В невероятной дали, там, где виднелась черная точка, выход из трубы окурка в нормальный космос, замигал огонек. «Кэтрин, вы...» «Совершенно верно, майор Молодцов. Кажется, теперь моя очередь вас вытаскивать. Не возражаете?» «Нет». «Как вас угораздило?» «А как вы догадались, что мы в яме?» «Вы стартовали чуть раньше. А поскольку кроме китайского челнока возле Смоука никого не видно, мы поняли, что вы нырнули внутрь. Ну и подстраховались». «Так это не вы обстреляли моих парней?» «Что? Вас обстреляли?» «Значит, это все-таки сделали китайцы». «Вас обстреляли китайцы?» «Похоже, они». «Вот почему они так странно себя повели. Заявили, что смог». «Мы называли эту штуковину окурком». «Оригинально, но не суть важна. В общем, они заявили, что смог принадлежит им. Пришлось напомнить китайским коллегам Хартию космического сотрудничества. Внутри Солнечной системы действует устав ООН. И так далее. Они попытались нам помешать, но не смогли». «Все это прекрасно», – не выдержал Абдулов. «Однако нас вот-вот засосет в дыру. Как вы собираетесь вытаскивать нас отсюда? Держитесь, господа, что-нибудь придумаем». Денис вспомнил улыбающееся, красивое лицо Кэтрин Бьюти Джонс, капитана американского шаттла, и подумал. Во-первых, что долг платежом красен, а во-вторых, Теперь его очередь приглашать спасительницу к себе в гости. Естественно, после того, как они вылезут из трубы запасного выхода, созданного неизвестно кем, неизвестно для каких целей и ведущего в иные вселенные. Но, как принято говорить в таких случаях, это уже другая история.